Арзаки и Менвиты. Ильсор еще не понял, что находится на звездолете. Он пробуждался, и это было похоже на то, как будто перед его глазами заново пробегала жизнь на Ромерии. Он видел далекую родину, видел свой народ, арзаков, их, напоминавшие обломки скал, дома у Серебряных гор. Серебром отливают не только горы, всю Ромерию покрывает мягкий, струящийся белый свет. Серебристые трава, деревья и кустарники. Кажется, дотронься рукой до листьев, и они зазвенят. Арзаки очень приветливы, они доверчивы, как дети, и глаза у них внимательные, широко распахнутые. Арзаки талантливы. Среди них много художников, врачей, ученых, писателей, конструкторов и инженеров, учителей. Арзаки не только многое умеют, они просто не могут не делиться тем, чего добиваются сами со своими соседями, менвитами, и делают это с великой радостью. Но менвиты — люди коварные. У менвитов есть верховный правитель Гванло. Он еще и колдун. Он обладает гипнотическим повелевающим взглядом и может приказать любому сделать то, что захочет. И только человек начнет протестовать, как Гванло посмотрит ему в глаза, и тот сразу умолкнет. Это колдовское искусство. Верховный правитель унаследовал под страшным секретом от своих предков и обучил ему менвитов. Он ведь сразу обратил внимание на то, что арзаки — талантливый народ. — А неплохо бы, — подумал Гванло, — этот талант заставить работать на нас. Еще раньше верховный правитель понял, что арзаки — воспитанный народ, когда разговаривают, глядят прямо в глаза, и нет ничего проще применить колдовство, когда глядят прямо в глаза. — Поплатитесь, голубчики, за свою воспитанность. Даже промурлыкал от удовольствия Гванло. — Все вы уже рабы, и, полагаю, будете нам верно служить. Менвитов он стал уговаривать, что они избранная раса Вселенной, что им все можно. Другие разумные существа созданы лишь повиноваться им. И уговорил. Менвиты провозгласили себя господами-избранниками, арзаков же рабами. Это очень печальная страница истории арзаков. Прежде всего, избранники отняли у арзаков их распевный выразительный язык. То есть сначала-то они обучили арзаков менвитскому языку, не так, чтобы объясниться с пятого на десятое. Объясняться с менвитами арзаки давно умели. Но теперь менвиты добивались, чтобы арзаки знали их язык в совершенстве, как свой родной. Главное, что и усилий не потребовалось. От природы любознательные арзаки сами проявляли большой интерес к языку соседей. Не ведая опасности, они все хорошо запоминали и очень скоро одинаково свободно говорили как на своем языке, так и на языке избранников. Тогда менвиты запретили им разговаривать на арзакском языке, закрыли арзакские школы и сделали вот еще что. Притворились, будто приглашают арзаков в гости, устроили пир в парке дворца правителя, и там, на этом пиру, применили к арзакам свои колдовские команды. Ильсор хорошо помнит первую команду менвитов. Она неизменно одна и та же. — Гляди мне в глаза! Повинуйся мне, чужестранец! С этой команды начался мнимый пир. Арзаки, как люди воспитанные, глядели в глаза и были все заколдованы. Им приказали совсем забыть родной язык, и арзаки забыли. Случилась и более страшная беда. Избранники приказали забыть, что арзаки — свободные люди, и те забыли. Они по-прежнему оставались изобретателями, учеными или художниками. Свои замыслы они сами и осуществляли, потому что привыкли работать не только головой, но и руками. Вот так и получилось, что не одни превосходные полевые машины, станки и прекрасные произведения искусства, но и техника звездоплавания, космические корабли минвитов — все было создано руками арзаков. Однако странное дело, их открытиями и знаниями пользовались отныне минвиты. Они заняли значительные должности в промышленности и сельском хозяйстве по всей Ромерии. Они назывались инженерами, врачами, педагогами, агрономами, хотя исполняли везде, на полях, на фабриках, в учреждениях, одну роль — надсмотрщиков. На самом деле всем, чем считали себя минвиты, были, конечно, арзаки. Но что-то открыв, изобретя, создав, они тут же забывали про это. Они как будто сами признали, что не годятся больше ни для чего, как только исполнять роль рабочей силы. Они мыли, скребли, ткали, пасли скот, растили хлеб, работали на станках, еще были слугами или поварами. И они действительно верили, что кроме работы, которую избранники зовут черной, у них никаких других дел нет. Так уж постарался колдун Гванло. Командир Баанну из минвитов. В нем есть то, что характерно для расы избранников. Он очень высокий, силач, гордо носит на широких плечах круглую голову. Минвиты — сильные, красивые люди. Кроме страсти к физкультуре, у них особое отношение к одежде. Она должна быть обязательно нарядной и ладной, иначе минвит окажется в таком плохом настроении, что и тысячи весельчаков его не исправить. Лицо Баанну могло быть даже приятным, если бы не ледяное выражение, сковавшие сами глаза, сделавшие их как будто неподвижными. Минвиты уверены в себе, но такое выражение проступает не только от отношения к другим свысока. Минвиты совершили много недоброго по отношению к арзакам. Они навязали им свою волю, и чем больше плохих поступков у избранника, тем холоднее его глаза. Ильсор знает гипнотическое действие взгляда минвита. Когда человек, стоящий перед избранником, совсем теряет волю и идет за ним послушным рабом, все на свете забывает, кроме одного, что он раб, и перед ним его господин. Среди спящих звездонавтов на корабле есть арзаки, слесари, бурильщики, электрики, строители и другие рабочие, без которых минвиты не смогут основать базу на Земле. Руководить работой арзаков в еще неясных земных условиях будет Ильсор, который на время работ, помимо слуги генерала Баанну, станет еще главным технологом. Минвиты доверяют Ильсору. Он бесконечно добр, он самый послушный раб. Нет такого дела, с которым бы он не справился, и он никогда никуда не сбежит, потому что просто не сможет этого сделать, как думают минвиты, не спросив разрешение. Ильсор окончательно просыпается, спрыгивает с койки. «Мой генерал!» — отвешивает он низкий поклон входящему в каюту врача Баанну. «Рад вам прислуживать?» «Я знаю», — снисходительно кивает генерал, хотя в душе ликует, потому что Ильсор без замедления приведет его в наилучший вид. «Я знаю», — повторяет он, — «ты предан мне до конца». Ильсор наклоняет голову в знак согласия, но тут же, решив, что этого мало, еще раз поспешно кланяется.